Глава 11. Кристиан. Еще никогда раньше Кристиан так не тяготился от приема во дворце. Ему, как зверю, почуявшему след, не терпелось вернуться к расследованию. А от того, что этот след был в непосредственной близости и бросал на него гневные взгляды, нетерпение только усиливалось. Кто такая Ариана Келберн? По какой причине она оказалась в другом мире? Нет, бегство из Лоринии раньше не были редкостью. В поисках лучшей жизни люди, разумеется, вопреки всем законам, стремились переселиться в другой мир, ровно до тех пор, пока все порталы между мирами не были опечатаны. И, судя по всему, мать Арианы успела нырнуть в один из последних порталов. Но, похоже, на то были причины серьезнее, чем просто желание сбежать от супруга Шулера. Но он займется обдумыванием всех этих вопросов позже, потому как этот прием Верховному Стражу столицы нельзя было пропускать. «Сегодня что, какой-то праздник в Лоринии?» Ариана заговорила, семеня следом за Кристианом. «В честь чего все это?» «Этот прием организован в честь заключения перемирия между Лоринией и царством драконов, Нертанией», — коротко пояснил мужчина. «Драконы? Огромные крылатые ящерицы? Они что, разумные?» Верховный страж столицы усмехнулся. Хоть он и не испытывал особой теплоты к могущественным соседям, но все же назвать их ящерицами язык не поворачивался. «Осторожнее с выражениями. Драконы очень кровожадны и трепетно относятся к тому, что о них говорят маги», — Кристиан прошептал, склонившись к уху невесты. «Драконы — маги-оборотни. Их появление ты точно не пропустишь». «Да уж, от этого мира с ума сойти можно!» Ариана передернула плечами и продолжила едва слышно. «То какая-то тварь сожрать хочет, то дракон кровожадный, то замуж за монстра выдают». Последнее замечание по неведомой причине укололо Верховного Стража. «Монстр. Но он же и правда монстр». И как назло перед глазами вновь промелькнула хорошо знакомая девичья фигурка. Нежно-голубое платье, темные волосы, тонкая талия и остренькие плечики. Кейтлин. Она ничуть не изменилась с того самого дня, со дня их свадьбы. Лишь только взгляд стал холодным, колючим. Кристиан знал, что она удачно вышла замуж, родила сына. Но прошло 13 лет, а он прекрасно помнил ужас своей невесты. Животный страх, который горел в ее глазах в тот момент, когда Кристиан решил раскрыть свою тайну перед той, с которой собирался прожить всю жизнь. Из счастливой невесты она превратилась в испуганную, рыдающую девушку. Она видела перед собой лишь монстра. И Кристиан отпустил ее. Но именно с той свадьбы все и началось. Ведь именно в тот день пришло осознание того, что чужая магия позволяет возвратить контроль, очистить разум. И главное — продолжать расследование, продолжать борьбу с бездной. Остальных девушек он помнил смутно. Но и те смотрели на него с испугом. Опасный дар и положение Кристиана в обществе делали свое дело. И лишь в глазах Арианы он не видел страха. Строптивая, бойкая и притом хрупкая девушка из другого мира теперь полностью завладела его сознанием. Ее магия дурманила разум, опьяняла кровь, разливалась по венам жидким огнем. Так кто же она такая, Ариана Келберн? «Просто постарайся меньше говорить, больше улыбаться и не отходить от меня», процедил Кристиан, скрипнув зубами, и направился в сторону главного зала. Двери перед ними распахнулись, музыка зазвучала громче, и Кристиан, плотнее притянув к себе свою спутницу, шагнул вперед. Яркий свет десятка огромных люстр мерцал, освещая огромный светлый зал с высокими колоннами и отбрасывая блики на белоснежные стены. В воздухе витали ароматы приторных духов, от которых свербело в носу, табака и вина. Гул сотен голосов, Цокот каблуков смешивался с приглушенной музыкой и отскакивал эхом от стен. Высокие окна обрамляли тяжелые светлые шторы. На стенах среди сотен бликов и теней виднелись затейливые искусные узоры. Кристиан, натянув на лицо дежурную улыбку, не спеша шел вглубь зала, периодически приветствуя многочисленных знакомых, и краем глаза следил за своей спутницей. Она, закусив губу, рассматривала зал, и в ее глазах светился неподдельный чистый восторг. Такого великолепия она явно еще никогда не видела. «Хочешь что-нибудь выпить?» «Тьер Раараншейр». Она нарочито вежливо заговорила, вздернув свой остренький подбородок. «А вы не боитесь, что от алкоголя у меня язык будет заплетаться и ноги подкашиваться? Опозорю ваше честное имя, хотя не совсем уж и честное». «Я буду следить за твоим состоянием, и ты вполне можешь называть меня по имени». Кристиан остановил ближайшего слугу и подхватил пару бокалов. «После того, как ты ворвался ко мне в спальню ночью, и правда странно выкать». Она широко и наигранно улыбнулась, принимая бокал. «По-моему, мы договорились», — процедил Кристиан, параллельно кивнув одному из знакомых стражей. Внезапно раздался барабанный бой, и все звуки тут же стихли. А следом по залу прокатился громкий мужской голос. «Его Величество Абрахам Раканингем, правитель Лоринии! Его супруга Ее Величество Виктория Раканингем! И наследный принц Лоринии, его высочество Алистер Ра Каннингем». И все разом склонили головы в знак уважения к королевской чете. Они появились будто из ниоткуда, будто явились с ветром, ворвавшимся в зал сквозь приоткрытую дверь балкончика. Правителя Лоринии невозможно было с кем-то спутать. Облаченный в темно-бордовый костюм, расшитый золотом, он, как всегда, собранный, уверенный, сегодня был напряжен, как никогда. И хоть его темные волосы давно тронула седина, а на лице виднелись морщины, взгляд, как всегда, цепко оценивал всех вокруг. Его супруга, облаченная в темно-синее платье, высокая, статная, плавно вышагивала по правую руку от своего короля. Принц же был скорее похож на мать. Та же полуулыбка, те же белые, как снег, прямые волосы и даже глаза льдинки. Правитель сказал короткую приветственную речь, а следом музыка вновь заполнила зал и вновь зазвучали голоса. Теперь ожидали только гостей из Нертании. И тут же перед Кристианом появился слуга, который, склонив голову, заговорил. «Тьер Раараншейр, его высочество Раканингем ожидает встречи с вами». Верховный страж бросил беглый взгляд на свою спутницу. «Молчу и улыбаюсь», — с долей насмешки проговорила она одними губами. Кристиан, недовольно поморщившись, поспешил следом за слугой, предвкушая не самый приятный разговор. Арина. «Отлично придумано брать с собой даму на прием для того, чтобы эта дама молчала и улыбалась. Я что, Мона Лиза? Хотя, скорее, сумочка, которую взяли с собой только потому, что так нужно по правилам этикета. Лучше скрыться как можно дальше от всего этого высшего общества, в котором я ощущала себя, мягко говоря, неловко. Эдакая белая ворона среди белых лебедей. Вроде и перья того же цвета, но все равно не то. Отовсюду долетали обрывки фраз, сплетен о совершенно незнакомых персонах. Кто-то улыбался и приветственно кивал в мою сторону. Поэтому, борясь с отчаянным желанием растянуть корсет, я направилась в сторону высоких колонн, чтобы скрыться в тени и не кивать и улыбаться каким-то незнакомцам, подобно китайскому болванчику. И здесь, спрятавшись от посторонних глаз, все же скинула туфли, тут же ощутив прохладу и облегчение. В конце концов, какая разница, как подпирать стену? На ходулях или босиком? Зашуршали платья, застучали каблуки по мраморному полу, голоса стали приглушенными. Плавная мелодия, похожая на ту, под которую я училась танцам с Эйданом, зазвучала громче. Прислонившись к широкой колонне, осторожно выглянула в зал. Кавалеры приглашали своих дам на танец. И вот спустя пару мгновений посреди зала уже кружились многочисленные пары, а я наблюдала за этим представлением во все глаза. Будто меня занесло на съемки какого-то исторического фильма, честное слово. Атлас и шелк платьев мерцали и переливались в ярком магическом свете. Девушки двигались грациозно и изящно, будто и не было на них этих огромных тяжелых платьев и туфель-кандалов. Мужчины уверенно вели своих дам в танцы. «Прошу прощения!» За спиной раздался тихий женский голос, и я даже вздрогнула от неожиданности. Резко развернулась и тут же встретилась взглядами с девушкой, которую мне уже довелось видеть сегодня. Кажется, Кейтлин. С ней и ее кавалером здоровался Кристиан, как только мы прибыли во дворец. И что, интересно, ей могло от меня потребоваться? Может, Василиска ищет? Судя по ее бледному лицу, поджатым губам и решительному серьезному взгляду, ей явно не терпится что-то сказать. «Вы ко мне обращаетесь?» Навесила на лицо приветливую дежурную улыбку. «Да». Она кивнула и на мгновение закусила губу, будто что-то обдумывая. «Меня зовут Кейтлин Финниган». «Арина». «Ариана Келберн». Я тоже решила представиться. «Вы, наверное, ищете Кристиана?» «Нет, Ариана». Она мотнула головой и вновь устремила в мою сторону свой взгляд, в котором, мне показалось, блеснули слезы. «Вы ведь уже помолвлены?» Ее взгляд переместился на мое кольцо, и кольцо, по-моему, даже немного сжалось на пальце. «А, да?» Я осторожно кивнула, не понимая, куда она, собственно говоря, клонит. «Значит, уже седьмая? Мне нельзя об этом говорить, но мне так вас жаль! Вы так молоды! Я тоже носила это кольцо 13 лет назад!» Она понизила голос до шепота и резко приблизилась ко мне, обдавая сладковатым ароматом духов. «Я была его первой невестой, Ариана. И пока еще не поздно, бегите! Умоляйте вашего отца расторгнуть помолвку! Бегите!» «Вот это новость! Значит, она была на моем месте? Так вот почему Кристиан так холодно с ними поздоровался! Вот откуда это напряжение в воздухе, эти взгляды! Может, он даже любил ее, если, конечно, это вообще возможно. И сейчас эта Кейтлин специально нашла меня и советует бежать от ее бывшего жениха со всех ног. Но зачем? Интересно». «Боюсь, это невозможно», — ответила тем же шепотом. «Я уже согласилась на все условия». Девушка побледнела так, что цвет ее кожи сравнялся с цветом мрамора колонн. «Эта помолвка не стоит никаких денег». Она пробормотала, и по ее щеке скатилась одинокая слеза. «Он был для меня всем, но превратился в чудовище. Бездна забрала его душу, и вы даже не представляете, на что он способен». «Благодарю вас», — выдохнула в ответ. «Но...» «Кейтлин!» — раздался мужской голос совсем рядом. «Дорогая, я повсюду тебя ищу». Девушка тут же вздрогнула, провела ладонью по щеке, смахивая слезы, и развернулась. Из-за соседней колонны показался ее спутник и, бросив в мою сторону недовольный взгляд, подхватил свою даму под локоть. «Я случайно столкнулась с Арианой». На ее лице появилась фальшивая улыбка. «Мы учились с ней вместе в академии». «Что ж, идем, дорогой. До встречи, Ариана». Я вновь вернулась в позу подпирания столба. Взгляд скользил по вальсирующим парам, но мысли были далеко отсюда. «И вы даже не представляете, на что он способен!» Ее тихий шепот отпечатался в сознании. «Что она имела в виду? То, что у меня магию отберут? Так я совсем не против!» «Или змея огромного, в которого жених обращается? Так мне это, в общем-то, известно!» «Но было что-то еще! Этот голос, услышанный при поцелуе, это шипящая угроза и боль, которая прокатилась по телу. Василиск живет в сознании Кристиана? Может, это он опасен? И что там произошло 13 лет назад, раз Раранчейр был для нее всем, а превратился в монстра? хотелось бы выяснить. Кристиан-то дал клятву, что вернет меня домой, но вот змеюка никаких клятв не давала. «Вы не откажете мне в танце?» Внезапно передо мной появился молодой человек в темно-сером костюме и, отбросив назад светлые волосы, обворожительно улыбнулся. «Будь я в другом месте и в другое время, с удовольствием бы согласилась, но...» «Прошу меня извинить, но, боюсь, я не смогу». Улыбнулась и отпрянула в сторону. На лице мужчины появилось такое выражение, будто я ему сейчас пощечину отвесила, не меньше. «Вы оскорбите меня своим отказом!» Он настойчиво протянул руку. «Оскорблю? Черт, я же совсем не знаю местный этикет. Быть может, женщина здесь не имеет права отказывать в танце? Где, черт возьми, Кристиан? Не могу я сейчас стоять и молча улыбаться. Ладно, была не была. Что ж, в таком случае не могу не согласиться». Протянула ему руку, и он тут же уверенно повел меня в сторону вальсирующих пар. Втянула воздух, старательно пытаясь вспомнить уроки от Эйдена. И тут холод прокатился по моим ногам, и пришло осознание, что туфли я оставила как раз возле колонны. Вот черт!